как зародилась любовь к футболу. Джуд Беллингем родился в самой подходящей стране для того, чтобы стать футболистом. Если вдруг вы не знали, игра миллионов зародилась именно в Англии. Первые в истории футбольные правила были приняты официально в 1863 году. С этого момента началась история футбола как полноценного вида спорта. Футбол – национальный вид спорта в Англии. Он играет большую роль в британской культуре. Там самая развитая в мире структура внутренних турниров. 5 профессиональных чемпионатов, премьер-лига, чемпионшип, первая лига, вторая лига и национальная лига, 2 кубка, Кубок Англии и Кубок Лиги, а также десятки любительских первенств и кубковых соревнований. Старейший футбольный турнир планеты – Кубок Англии. Впервые он был разыгран в 1872 году. Сейчас в нем ежегодно принимают участие более 600 команд из 11 лиг. Шанс проявить себя в кубке получают даже любители. Правда, до высоких стадий они доходят крайне редко. В общем, ни одна страна не имеет настолько развитой футбольной системы. При этом Англия может похвастаться не только большим количеством турниров, но и мастерством своих команд. Английская премьер-лига считается сильнейшей и самой конкурентной лигой в мире. Британские команды регулярно подтверждают свою мощь на международной арене. Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль. Все эти клубы в разные периоды истории считались сильнейшими в мире. А еще у них миллионы болельщиков во всех уголках планеты. Кстати, о болельщиках. В Англии лучшие фанаты на планете. Это неоспоримый факт. Культура боления у британского народа находится на космическом уровне. Местные болельщики устраивают ярчайшие перформансы, в один голос поют на стадионах популярные песни и никогда не бросают свои любимые команды в тяжелые моменты. Британцы настолько страстно переживают за родные клубы, что порой устраивают драки. Так и зародилась фанатская субкультура. В современном обществе это звучит немного дико, но они действительно дерутся между собой, тем самым отстаивая честь любимых команд. Устраивать потасовки на улицах – это, безусловно, плохо и неправильно. Но просто представьте, насколько фанаты отождествляют себя с любимыми командами, что готовы драться за них. Про английских футбольных или, если быть точнее, околофутбольных хулиганов даже снимали фильмы. Самый популярный из них называется «Хулиганы зеленой улицы». Как вы уже могли понять, футбол в Англии – это олицетворение страсти, символ национального единства, целый культурный пласт и особый образ жизни, а не просто спорт. Местные жители относятся к игре миллионов как к народному достоянию. В каждой британской школе работает секция футбола, а футбольные поля Великобритании никогда не пустуют. В каждом районе крупных городов, в каждом небольшом городе и даже поселке есть как минимум 2 футбольные команды – взрослая и детская. Родившись в Англии, не полюбить футбол достаточно сложно, но, ко всеобщему удивлению, в детские годы Беллингем совершенно не интересовался главным национальным спортом. Об этом сам Джуд рассказывал в интервью, а позже историю публично подтвердил и его отец. Мальчишку отдали на футбол в 4-летнем возрасте. Поначалу на тренировки он ходил без особого желания. Родителям пришлось постараться, чтобы привить сыну интерес к беготне с мячом. Именно так Джуд называл футбол в детстве. Они потратили примерно полгода на попытки влюбить сына в игру миллионов. И... чудо свершилось. Беллингем сам заговорил о футболе и попросил водить его на тренировки. Хотя, скорее всего, это было не чудо, а судьба. В первую очередь его вдохновил пример отца. Пусть он и не играл на профессиональном уровне, но все равно смог показать всю крутость футбольной атмосферы. Марк каждую неделю водил сыновей на свои матчи. Да, он выступал в любительских лигах. Однако это не помешало детям впечатлиться от происходящего на стадионе. Во взрослом возрасте Джуд признавался, что именно папа был его первым футбольным кумиром. Мальчик испытывал фееричные эмоции, когда видел голы отца. В его сердце тоже поселилась мечта стать футболистом, забивать голы и праздновать их вместе с болельщиками. Со временем отец стал неофициальным личным тренером Беллингема. Он всегда подсказывал парню и пытался помогать своим опытом. Джуд относился с большим уважением к этим советам, но прислушивался далеко не ко всем из них. Возможно, именно поэтому он превзошел Марка в плане футбольного мастерства. При этом Беллингем уверен, что просмотр матчей отца в суровых любительских лигах Англии отразился на его стиле игры. Как-то раз Джуд заявил, что жесткость, хладнокровие и выдержку он перенял именно из нон-лиг, где игроки бескомпромиссно рубятся за каждый мяч. Позже Беллингем стал присматриваться к именитым британским игрокам. Тогда на вершине футбольного Олимпа были Фрэнк Лэмпард, Стивен Джерард, Пол Скоулс, величайшие полузащитники всех времен. Глядя на их выступления, мальчик понял, что тоже хочет играть в центре поля. Вот так зародилась любовь к футболу у одного из лучших хавбеков современности. Джуд не сразу полюбил футбол, но когда это все-таки произошло, их любовь оказалась крепкой и обоюдной. Вывод прост. Не бойтесь пробовать себя в чем-то новом, ведь иногда именно это занятие может оказаться вашим предназначением в жизни. Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы, а также делал небольшие букетики одуванчиков для мамы, рассказывал Беллингем.